про белого быка и про комаринского мужика. Но прежде чем я буду иметь честь лично представить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фололее и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фололей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Однако этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, переселясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел любимца его Фололея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше, и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остался вверху при господах. Настояла в этом сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду. Он все считал за обиду, и отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фололей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им, как хорошенькой редкой игрушкой, и еще неизвестно, кого она больше любила, свою ли маленькую курчавенькую собачку Ами или Фололея. Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было счесть дурачком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идет господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда барня падает в обморок или когда уж слишком забронят его барина. Он сочувствует всякому несчастью. Иногда подходит генеральш, целует ее руки и просит, чтобы она не сердилась. И генеральш великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добрый, не злобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок. Со стола ему подают подачку. Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его своими крепкими, белыми, как молоко, зубами, и неописанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике. Долго гневался Фома Фомич, но, рассудив, наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благодетелем Фололею. Разбронив сперва дядю за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, он решил немедленно обучать бедного мальчика нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как?» — говорил он, защищая свою нелепую мысль, мысль, приходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему свидетелям пишущие эти строки. «Как? Он всегда вверху при своей госпоже. Вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, «Donne moi mon mouchoir» — «Дай мне платок французский». Он должен и тут найтись, и тут услужить. Но оказалось, что не только нельзя было Фололея выучить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку. Фололей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того, из этого даже вышла история. Дворовые стали дразнить Фололея французом, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он в наказание заставил учиться по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господина Бахчеева. Насчет манер было еще хуже. Фома решительно не мог образовать по-своему Фалалея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны. Что Фома Фомич, с своей стороны, находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за все это прежде всех доставалось дяде. «Знаете ли, что он сегодня сделал?» — кричит бывало Фома для большего эффекта, выбрав время, когда все в сборе. «Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше систематическое баловство? Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом, и знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда, нелепая душа! Поди сюда, идиот, румяная ты рожа!» Фалалей подходит, плача, утирая обеими руками глаза. «Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? Повтори при всех!» Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами. «Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху, натрескался пирога, как мартын мыло. Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более высшем? Сказал ты это или нет, говори!» «Сказал», — подтверждает Фалалей, всхлипывая. «Ну так скажи мне теперь, разве мартын ест мыло? Где именно ты видел такого мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном мартыне!» Молчание. «Я тебя спрашиваю», — пристает Фома, — «кто именно этот мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор? Астроном? Пешеход, поэт, каптенармус, дворовый человек? Кто-нибудь должен же быть, отвечай!» «Дворовый человек», — отвечает, наконец, Фалалей, продолжая плакать. «Чей? Чьих господ?» Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели. С генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах. Как нарочно случилось так, что на другой же день после истории с мартыновым мылом Фалалей, принеся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и мартына, и все вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще не доставало. Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его за неприличие сна, виденного его Фалалеем. В этот раз были приняты строгие меры. Фалалей был наказан, он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые мужицкие сны. «Я за что сержусь?» — говорил Фома. «Кроме того, что он по-настоящему не должен бы сметь и подумать лезть ко мне с своими снами, тем более с белым быком. Кроме этого, согласитесь сами, полковник, что такое белый бык, как не доказательство грубости, невежества, мужичества вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли, таковы и сны? Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет, и что не следовало оставлять его вверху при господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную простонародную душу во что-нибудь возвышенное, поэтическое. Разве ты не можешь, — продолжал он, обращаясь к Фалалею, — разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду? Фалалей обещал непременно увидать в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду. Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом Бога и долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть проклятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивы, Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка и не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть и самим полковником, чтобы сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру захворала. Весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божию ночь, Фалалей постоянно видел белого быка и одного только белого быка. О высшем обществе нечего было и думать. Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог догадаться солгать. Просто сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами, и Фомой Фомичом. Тем более, что солгать в таком крайнем случае было даже не так и грешно. Но Фалалей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первые же мгновение, и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым. Фалалей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и спрыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогало. Ничто не помогало. — Да пусто б его взял треклятого, — рассказывал Фалалей. — Каждую ночь снится. Каждый раз с вечера молюсь. Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка. А он тут как тут проклятый стоит передо мной большой, с рогами тупогубый такой. У-у-у! Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка. У него случились другие дела, другие заботы, другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фалалею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем. Даже белый бык начал появляться реже и реже, хотя все еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, все бы пошло хорошо, если б не было на свете Комаринского. Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал. Это была его главная способность, даже нечто вроде призвания. Он плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он Комаринского мужика. Не то чтоб ему уж очень так нравились легкомысленные и, во всяком случае, необъяснимые поступки этого ветреного мужика. Нет, ему нравилось плясать Комаринского единственно потому, что слушать Комаринского и не плясать под эту музыку было для него решительно невозможно. Иногда по вечерам 2-3 лакея, кучера, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дворовых дам собирались в кружок где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича. Начинались музыка, танцы, и под конец торжественно вступал в свои права и Комаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся форейтер Митюшка. Надо было посмотреть, что делалось тогда с Фалалеем. Он плясал до забвения самого себя, до истощения последних сил. поощряемый криками и смехом публики. Он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши. Он плясал, как будто увлекаемый постороннюю непостижимую силою, с которой не мог совладать, и упрямо силился догнать все более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения, и все бы это шло хорошо и весело, если б слух о Комаринском не достиг, наконец, Фомы Фомича. Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником. — Я хотел от вас только об этом одном узнать, полковник, — начал Фома. — Совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота или несовершенно? В первом случае я тотчас же отстраняюсь, если же несовершенно, то я... — Да что такое? Что случилось? — вскричал испуганный дядя. — Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет Комаринского? — Ну... ну что ж? — Как ну что ж? — взвизгнул Фома. — И говорите, это вы, их барин и даже в некотором смысле отец. Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое Комаринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только пол кабака. Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли, что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это или нет? — Но, Фома, да ведь это только песня, Фома! — Как только песня! И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню, вы? Член благородного общества, отец благонравных и невинных детей, вдобавок полковник. Только песня, но я уверен, что эта песня взята с истинного события. Только песня. Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню? Что слышал хоть когда-нибудь эту песню? Какой? Какой? — Ну да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал в простоте души сконфужный дядя. — Как? Я знаю. Я, то есть я. — Обидели! — вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа. Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и ненаходчивость своего ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву поймать на месте преступления фалалея танцующего Комаринского. По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного фалалея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст он в случае успеха всему дому и в особенности полковнику. Наконец, неусыпные труды его увенчались успехом. Он застал Комаринского. Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего фалалея и услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича, так неожиданно и в такую хлопотливую минуту представшего перед нами своею собственную особою.